Зовут Богдан, представьтесь, декана факультета. Скажите, что из его комнаты в общежитии. Алло. Да, Богдан. Добрый вечер. Это декан Сергей Николаевич меня зовут. Есть минутка пообщаться? Да, есть. Не отвлекаю. В общем, Богдан, ситуация какая? Ты на 12-м, да, это же? Жалобы на тебя поступают. А что случилось? Идет запах каннабиса некого вот с твоей комнаты. То есть, как ты можешь это вообще объяснить? Потому что вуз выделил все-таки общежитие. Ну, я не знаю, я потреблюсь, может. Богдан, ты понимаешь, просто, ну... Это ж не просто так вот мы вот берем вот так вот от балды. Это ж действительно факты есть. Ты давай-ка завтра, наверное, знаешь, что сделаем. Ты завтра, наверное, с документами подойди ко мне. Да, конечно. Да? А мы на отчисление уже ж там подадим. А зачем так делать? В каком смысле? Подожди. Ну, так а чем, ну, почему, ну, именно я что-то в чем-то там... Нет, ну потому что ты употребляешь комнаты, постоянно раздается запах каннабиса. Да это не постоянно, может, ты там... Кто-то когда-то, может... Нет, ну кто-то когда-то, ты еще скажи, держал бутылку пластиковую. Ну, я в общежитии вуза, ты понимаешь, что статус вуза теряет свой статус, потому что в общежитиях вот наши студенты вот такими вот делами занимаются просто. Извините, пожалуйста, больше так не будет, я передал своим друзьям. Нет, ну, как бы, сами понимаете, это не вариант. С документиками завтра на отчисление, вот эти вот жалобы, вот это вот все, не прокатит по телефону. Просто вот один раз в жизни будет, а в следующем году, в принципе, можете по новой поступить, уже с новыми силами, уже исправляться. Ну, пожалуйста, уже не надо. О, скажи, что передадим бурсу документы, поможем. Я исправлюсь. Я понял. Ну, Богданчик, ну, все-таки придется подписать завтра заявление на отчисление. Зачем, пожалуйста? Я с бабушкой просто поживаю, мне этого вообще не нужно. Фух, так. Слушай, а спроси, он на пилотке ныряет или нет? Давай, знаешь, как сделаем? Скажи, ты с кем, еще раз, с кем живешь в комнате? А, да выйди, чтобы он тебя не слышал. Алло, да. Да, слышишь, один достаешь. А, да, ну, друзья бывали, приносили. Угу. Поделиться нету желания с деканом? Что вы говорите? Поделиться с деканом нету желания, я заеду через нет, часть. Нет, ну, я извиняюсь. Не-не-не, даже вопрос в другом. Смотри, давай я заеду, может, через часок. Нет, я без понятия. Давай знаешь, серьезно? Как сделаем. Богдаш, подожди, давай знаешь, как сделаем. Ты же отчисления не хочешь. Девок не водите там в комнату, нет? Да нет, у нас толком на этаже даже девок нету. Нету никого. Вы смотрите там, блядь. Ладно, девки молодые есть там, может... Я заеду как раз один вечер свободный. Есть, напротив, там живут. Но дают, нет? Ну, они такие, не сильно. Я понял, не сильно. Ну, там, это какой курс там? Со второго там, вроде. Или со второго, да, курса. Ну, в принципе, уже такие матерые, в принципе, можно. Ага, да. Так, они сейчас там, да? Да, должны пойти. А можешь зайти постучать, тебе передать трубочку от декана? Ага, сейчас. Давай, да. О? А я не знаю, да. Почему-то не открывает, может где-то они ушли. Пусть, да, может пусть он гандоны пойдет купит, или кого? Прокладки, кстати, гандоны или прокладки. А. Так достучался? Нет, их нема, они, может, если швейт, либо, мне кажется... На каком этаже еще девчата живут? На 11-м там какие-то живут. А, ну пройдись, пожалуйста. Алло, да. Да, Богдан. Ну, все, хочется вам пообщаться. Алло, да. Да, алло. Да, сейчас я трубку. Это какой курс, сразу скажи, пожалуйста. Алло. Алло, да, добрый вечер, это декан. Это какой курс, с кем общаюсь? Первый курс, агрономия. Как зовут? Валерий. Это, получается, 11-й, да, этаж у нас? Да. Богдан говорил, да, что я сегодня буду заезжать? Нет. Нет, с проверочкой, с небольшой. Так, Валерия, мне бы ваш номер телефона контактный. Ага, хорошо, сейчас дам. Диктуйте, пожалуйста. Спроси у... 66. Так, одну секунду, чтобы я записывал. Так, смотрите, я, получается, сейчас Богдану передайте, пожалуйста, он дальше пойдет 12 этаж оповещать. Угу. Так, скажите, пожалуйста, так, жалоб нету, никаких нареканий, все нормально? Нет, я все просто нормально. Не один буду, тут еще с комиссией ребята будут. Так, передавайте Богдану трубочку. Угу. Да, алло, Богдан, поднимайся на этаж. Да, Богдан, ты скажи, пожалуйста, сейчас одетый, обутый, ну... Ты знаешь, в шлёпках и... В шлёпках. Футболке. Там киоск рядом там с вами или нет? Что? Киоск рядом там с вами, нет? Это возле общежития. Богдан, смотри, я с вот этой вот Валерией пообщался, спасибо тебе большое. Ситуация в целом какая? Я вот сегодня заеду как раз с проверочкой. Не мог бы презервативы мне купить, выйти? Потому что я с супругой, сам понимаешь, по дороге я ее в общежитие буду высаживать. И чтоб, в принципе, и ты туда под батарею на этаже положи, а я заберу якобы с проверкой, зайду к ней. Давай, трубочку не ложи, выйди, пожалуйста, презервативы купить. Пачки ходят? Да, пачечку клубничных, если можно. Трубочку не ложи, будь на связи, сейчас пройдемся с тобой. Хорошо. Ты в шлепанцах можешь прям выбежать, в принципе. Давай, выходи, презервативов купим клубничных. Все, сейчас мы тогда курочку накинем. Трубочку не ложи, чтоб... У меня тут якобы совещание, хорошо. Мне там тоже время потянуть надо. Богданчик, видишь, вот и по-людски решили с тобой вопрос. Видишь, убедительная просьба о нашем разговоре, сам понимаешь, распространяться особо не стоит. Потому что мы с тобой, видишь, вроде как и нашли общий язык, и в принципе... Парень, ты приятный, и с тобой, в принципе, и дело иметь приятно. Давай сейчас до киоска пройдемся с тобой. Тебе давай на карточку деньги скину, если у тебя нету. Они стоят, там, ну, мне самые дешевые, там, ну, сколько, ну, рублей 10 они будут стоить. Хорошо, я сейчас схожу, сейчас сам возьму. Киоск, да, давай, трубочку не ложи, потому что у меня тут якобы совещание. Богдан, убедительная просьба, немножечко активнее, потому что когда ты или расслабился, я просто не могу понять. Да я сейчас курточку накину. Боже, да там выйти 3 минуты делов, ну... Алло. Алло, да. Да, Богдан, что там у нас? Да, сейчас деньги вот потечебе захожу. Самые дешевые, там страсть называется, клубничная. Я уже выхожу уже с комнаты. Ты только с комнаты выходишь? Богдан, давай чуточку активнее, пожалуйста. Алло. Алло. Да, ты спустился? Да, 9-й уже спускается. Богдан, чуточку активнее. У меня, ну, такая вот просьба к тебе, немножечко активнее. Ну, ты или засыпаешь там на ходу, я просто не могу понять. Так, на каком ты уже? Сейчас в магазин зайду. Богдан, чуточку быстрее, я тебя... Окей. С клубничным вкусом обязательно, это важно. С каким? Клубничным. А с клубничным? Нет. А с клубничным, наверное, понимаю. По 10. Какие есть? А типа 20 контекса. И по 20 контекса и по 10 какие-то. Контексы есть? Long Love, спроси. Який? Long Love. Вообще, какие самые дешевые, узнай там? Самые дешевые это за десятку. Какая? Это гусарский, да? Ну да. С пупырышками да, есть ребристые? Ребристые тогда возьми. Терезе, рот, там скорпион скрывается, написано. Вот, скорпион бери. Не, не скорпион, давай обычный, ребристые обычные возьми, если клубники нету. Ну все, хорошо. Ну давай такие меня такие. Да я цей контекст взял за 20-ку. Контекст, да? В принципе, ты и так просьбу сделал. Так давай теперь на вахту пройдемся, узнаем, кто там сегодня. Потому что я сегодня к вот этой Валерии думал заехать. А ты как раз мне подсобишь. Все, я сейчас на вахту. Я сейчас на Вайбере как раз, да, общаюсь. Вроде девка. Как она внешне вообще? Алло. Богдан, как она внешне вообще? Да. Как она внешне? Симпатичная деваха, не? Ну, по шкале от 1 давай до 10. Не знаю. Ну, 8. 8, все, это хорошо. Так, ну, я смотрю, да, у нее тут вайбер аватар. Ну, это же на любителя, что ли? Ну, да. Ну, подъеду, ничего страшного. Так, а что, трубку давай на вахте? Так, давайте на вахте, да, узнаем, кто у нас сегодня. И пусть он это, Димон, пусть он бабе отдаст гандоны. Она должна быть в курсе, скажи. Да, алло, добрый вечер, это декан. Да, я слушаю. Кто у нас сегодня на смене? Потому что я к студентам буду заезжать, чтобы я перед начальством просто оповестил, кто у нас. Как обращаться могу? Эва. Так, все, я понял. Я минут через 30 буду, тогда уже с вами лично тогда пообщаемся. Хорошо. Есть ряд вопросов, да? Все, давайте. Да. Передайте Богдану трубочку. Так, Богдан, значит, давай сейчас на 11 поднимемся тогда. Так, Богданчик, смотри, пополнение пришло, нет? Посмотри, пожалуйста. Да, есть. Да, да, да. Да это тебе спасибо, ну ты ж не... А. Еще студенты за свой счет мне презервативы не покупали. Потому что я с одним парнем, он часто мне выручал по таким просьбам, но он уже, уже выпустился. Вот, поэтому он с тобой. Я не думал, что вас клиент, я думал, что так посоветую. Нет, нет, нет, я всегда по-людски, когда ко мне идут по-людски, то вот я тебе пошел навстречу, и ты мне пошел навстречу, видишь, я тебя прикрою с вот этими всеми запахами. Давай к Валерии сейчас подойдем. Далеры? Да, да, да, Далеры. Ага, хорошо. Так, на каком этаже уже? Восьмой. Вот видишь, а назад быстро, видишь, в киоск не спешил, а вот до Лерки, видишь, как аж поспешил. Алло. Да, алло. Алло. Алло, Валерия, да? Да. Да-да-да, это декан. Угу, я чую, помню. Так, Валерия, возьми, пожалуйста, тебе сейчас Богдан передаст, я по вашему этажу сегодня буду заезжать, в общем, заберу. Он вслух не говорит, что это. Просто можешь взять, а я потом у тебя перехвачу. Богдан в курсе, я тебе все объясню. Это из-за супруги. Прикройте декана, пожалуйста. Возьми, пожалуйста, у него вот эту. Ага, ага. Хорошо. Так, взяла? Богдан, что я должна у тебя взять? Так, вслух не произносите, пожалуйста, потому что я... Сейчас кто-то в кабинет возьмет, у меня зайдет, вы меня подставите. Сейчас, секунду, мы в одиночку отойдем. Ебать, не наивный. Я эту вещь не буду передавать. Лерочка, возьми, пожалуйста, и положи у себя там где-то, ну, в карман, а я потом тебе маякну, ты просто где-то положишь, мы с тобой пересекаться не будем, не переживай. Где-то положишь, я заберу. Просто я по 11 этажу, у меня тут кое-какие дела есть, и я чтоб не бегал, а я тебе скажу, куда положить. Я не буду брать эту вещь. Извините, но нет. Так, Валерия, я не понимаю, мы вроде нормально, я всегда со студентами всегда нормально общаюсь. У студентов, если ко мне какие-то просьбы будут, я, в принципе, со своей стороны тоже гарантирую решение любых вопросов. Извините, Валерия, но нет. Валерия, вам... Чисто с хорошего отношения к вам, но я этого не буду брать. Так, а в чем проблема, я не понимаю? Я не хочу брать эту вещь. Она запечатанная. Мне не важно, запечатана она или нет. Валерия, вы меня не поняли. Я дико извиняюсь, в первую очередь. Вы возьмите, я вам напишу, когда я буду подъезжать за 15 минут, вы положите их просто под батарею на этаже и все. Я не понимаю, в чем проблема помочь декану? А в чем проблема, чтобы Богдан положил эту вещь? Потому что Богдан живет на 12 этаже. Богдан может передать другому человеку, с которым он хорошо общается, с 11 этажа. Я вам объясняю, потому что я буду не один. И мне надо будет, чтобы это все было оперативно, понимаете? Я зашел на 11 этаж, там, и за 3 минуты вам маякнул. И быстренько забрал, понимаете? Пока Богдан будет бегать туда-сюда, может кто-то под батарею заглянуть, потому что у вас тут Богдан рассказывал про вот эти все вещи, и кто-то заберет их, понимаете? Вы меня подставите. Ну, извините, но нет. Так, Валерия. Я передаю трубку Богдану. Да-да-да, алло, Богдан, кто там по 11 этажу еще есть из тех, с кем, кому можно доверить вот это вот все, что положить? Что положить? Да-да-да, потому что она первокурсница, она еще. Кто из девчонок есть там? А, я же больше не знаю. Богдан, отойди от нее немножко. А она уже зашла. Она закомплексовала, я к ней сегодня буду заезжать, и она испугалась, что ты подумаешь, что мы вот сегодня будем с ней. А, возможно, это, она это такая все. Покраснела чуть-чуть. Да, смутная. Так, Богдан, а что ж нам делать тогда? Как же ж нам... Кто-то есть из девчонок еще на этаже там? Неважно, можешь, ну, под пацанов там, девок. Пацанов, какая-то. Да? Ну, можно и пацанов, да. А, ну, давай отойди, в сани полью, дам. А, ну, дай трубочку, мы сейчас познакомим, буду со студентами вот так вот знакомиться. Угу. Она уже побежала истории рассказывать про декана своим подружкам. Да, алло. Да, ему трубку, да, чешу. Да, передайте, пожалуйста. Да. Алло. Да, алло, добрый вечер, с кем общаюсь? С Антоном. Антон, здравствуйте. Вы по 11 этажу, да, живете? Да. Антон, вы не могли бы немножечко мне помочь? А я, в принципе, со своей стороны, если по УЗУ будут какие-то проблемы, вам помогу. Да, чем помочь? Нет, смотрите, вам сейчас Богдан передаст кое-что. А? Смотрите, я буду с проверкой, я к Валерии буду заезжать сегодня. Угу. Вот, и, значит... Я вам за 5 минут до своего визита оповещу вас, а вы под батарею положите на этаже, а я заберу просто и все. Потому что мы хотели Валерии сразу отдать, потому что я человек семейный. Я так, чтобы я быстренько взял и зашел к ней, потому что мы с ней договаривались, и тут уже и мартини взял, и что я тут только не брал. Вот, не могли бы забрать у Богдана? Ага. А я вам, получается, ну или через Богдана будем держать связь. Я наберу, скажу, вот я поднимаюсь. А вы быстренько положили под батарею, а я потом вот к Валерии зашел и посидел с ней. Хорошо, хорошо. Так, взяли у него, да? Сейчас возьму. А что надо взять? Там пачечка, упаковка безопасности. Ага. Так. Антон, оставьте, пожалуйста, ваш контактный номер, чтобы я вам смс-ку написал или набрал, когда это нужно положить. Ага. 0,50. Одну секунду, я записываю. Так, какой курс? Первый курс. Первый курс? Да. Первоход, да, у нас получается? Угу. Все, Антон, приятно иметь дело. Передай трубочку Богдану. Ага. Да-да-да, алло, Богдан, спасибо тебе огромное. Ага, да не за что. Так, скажи, пожалуйста, не будет варианта достать то, чем у тебя пахло из комнаты все-таки или нет? Или не знаю, могу пацану поспрашивать. Поспрашивай, если что, перезвони мне, хорошо? Я через минуту буду. Все, спасибо. Хорошо, хорошо. Давай, приятного дела.